Через все великие учения проходит идея, что человек носит благо в себе, то есть высшее в природе, и является в своем потенциале отражением или выражением его на земле и в мирах. В Евангелии сказано прямо: «Вы – боги, сынами неба, сынами солнца, сынами различных богов называли себя представители царствующих династий ушедших народов и даже существующих ныне». Все та же мысль, что в человеке заключено нечто большее, чем он представляет собою в настоящий момент. Принять эту мысль можно довольно легко, но являть собою или выражать собою высшее – нечто трудное, необычайно. Легче допустить мысль, что все достижимо для человека и что пределов роста для человеческого ума не существует. Можно представить себе людей на других, высших планетах, достигших небывалой высоты и раскрытия всех возможностей существа человека. Или представить нашу планету через миллионы лет и ступень развития ее человечества. Предела нет ни в чем, ибо живем в беспредельности, и высоты, назначенные космосом для человечества, своими возможностями превышают всякое человеческое воображение. Но они достижимы и достигнуты будут.